Глава 14. «Добрый день», — поздоровалась я, зайдя в гостиную. «Управляющий сообщил мне, что у вас сгорело жилье и нужна крыша над головой. Впереди зима, времени свободного будет много. И я предлагаю вам кров и стол в усадьбе. Ну и плату за работу, конечно. Вам нужно будет принести мне клятву верности на время проживания здесь. Потом, если вы согласитесь, мы обговорим, что именно я от вас хочу. Материала у меня не так уж и много, к сожалению. Но тот, что есть, можно использовать целиком и полностью». Швеи переглянулись между собой, как будто мысленно решали свою дальнейшую судьбу. «Мы согласны, госпожа», — сообщила одна из них за всех. «Можем и клятву принести хоть сейчас». Текста клятвы у меня под рукой не было, и я понятия не имела, как правильно надо клясться. Потому договорились, что поклянутся швеи чуть позже. Пока же я обрисовывала фронт работ. В первую очередь нужны постельное белье, скатерти попроще и форма для прислуги. Обновить старое и сшить новое. Я прикажу экономке, она выдаст вам ткань и покажет, что именно залатать, подшить и так далее. Как справитесь, покажете мне результат. Исходя из увиденного, я дам следующее задание. Оплату обговорите с экономкой же. Стол на равных условиях с прислугой. Чай и хлеб в любом количестве. Судя по тому, что я успела услышать, прочитать, узнать, мое предложение могло считаться более чем щедрым. Обычно слуг нанимали с учетом вычета из заработной платы стоимости еды. И даже в этом случае многие соглашались. Среди крестьян и бедняков считалось престижным служить у господ, да и кров в любом случае был обеспечен, зиму и непогоду можно было пережить. Воодушевленные услышанным, швеи ушли в сторону половины для слуг. Я же вызвала экономку. «Найра Эльвира, до весны в усадьбе будут жить швеи», — объявила я. «Еду из их жалования не вычитать, чай и хлеб выдавать в любом количестве. Оплата сдельная, но при этом следует следить за качеством работы. Сначала пусть займутся постельным и формой прислуги. Потом покажут мне, что получилось, и я отдам следующий приказ». «Все ясно, ваше сиятельство», — с поклоном уверила меня экономка. «Прослежу за их работой». «Ну и отлично. Еще одной головной болью меньше». Экономка ушла. Я поднялась к себе, нужно было еще раз обдумать мои дальнейшие действия в образе Аделины, черной вдовы. В спальне меня ожидал ворон, тот самый магический вестник от Ирассы, который, по моему мнению, приносил известие только о неприятностях. Я раскрыла письмо. «Дочь, ты поступила очень некрасиво», — сообщала мне Ираса, уверенно прописывая буквы. Почерк был четким и легко читаемым. «Когда не сказала мне ни слова о своем женихе, как я буду теперь объясняться с герцогом Лостерским? Он вообще-то уже обдумывает вашу свадьбу. И еще. Ты уверена, что его величество даст благословение на ваш брак? Я бы на твоем месте 100 раз подумала, прежде чем связывать свою жизнь со Стивеном Альдгарастерским. Говорят, он большой любитель женщин. Как бы тебе не пришлось потом плакать из-за его постоянных измен». Это первое. Второе. Я все же жду деньги с твоей стороны. Дочь, не стоит отрекаться от семьи и рода только потому, что тебе сделал предложение руки и сердца столичный хлыщ. Такие типы, как герцог Гарастерский, крайне ненадежны в быту. Он бросит тебя в любой момент после свадьбы. А мы, твоя семья, всегда готовы поддержать тебя. Третье. Я надеюсь, у тебя хватит ума не приглашать своего якобы жениха на званный обед в честь твоего дня рождения. Мы все приедем послезавтра, как и договаривались раньше. Прикажи повару приготовить побольше молочных блюд. Твои сестры любят их. И не забудь про дичь. Да, Делина, приедут все твои братья. И их надо накормить. Будет весь род. Места у тебя хватит с твоими-то магическими амулетами. И твой жених однозначно будет лишним. Мы с твоим отцом пока подумаем, как бы поделикатней ему отказать. Хуже всего то, что такие, как он, не принимают отказов. И тебе это должно было быть известно. Когда вы вообще познакомились? Где? Он не вылезает из столицы. Ты, насколько я знаю, там ни разу не была. Аделина, будь благоразумной. Чувства чувствами, а брак с герцогом Лостерским принесет тебе гораздо больше выгоды. Ты станешь единственной наследницей его имущества. Единственной, Аделина. У герцога проблемы со здоровьем, которые не под силу убрать даже лекарям. А значит, совсем скоро ты овдовеешь. А вот твой Стивен возмутительно молод и имеет уйму родственников. Ну и зачем тебе такой муж? Думай, Аделина, думай. Целуем вместе с твоим отцом. Послезавтра все у тебя. Ответа не будет. Я произнесла эту фразу резче, чем следовало бы, но только потому, что в груди клокотало негодование. Возмутительно молод. Имеет уйму родственников. И Расе было плевать на возможные чувства дочери. Все, что ее интересовало, это деньги. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Где там моя стрекоза? Надеюсь, адрес Стивена забит в ее память.